Глава 6. Бой. С Косым встретились утром. Народу собралось немного. Я бы сказал, куда меньше, чем обычно. Косой не самый популярный боец, я тоже. Только кажется, что пара громких сцен, в которых я поучаствовал, это что-то значимое. Но в масштабах всего лагеря не такие уж это и большие события. Косой пришел не один. С его стороны был весь отряд. Я навел справки. Профессиональные охотники, которые специализировались на темных ночах. Прибыли они сюда из столицы, от имени одного из аристократических домов. Не самого сильного и именитого. Конкретно в нашем конфликте это не имело значения. Ссора между солдатами, а не аристократическими домами. У этих ребят дела шли настолько хорошо, что Косой выступил против меня в металлическом доспехе. А если быть точным, броня закрывала его грудь, правую рабочую руку, шею и голову. Бедра защищала кольчужная юбка. Из оружия он предпочитал копье. Трудно переоценить важность полноценной брони. Вместе с покровом это давало неоспоримое преимущество. И вызывало опасения, потому что я что-то раньше этой брони не видел и не слышал о ней. А раз я не видел и не слышал, то ее и не было. На днях купили. Вчера под вечер к нам на поляну в лесу приходил человек от Косова обговорить условия дуэли. Смешно получилось. Они хотели в случае победы получить обратно все то, что мы у них якобы украли. Якобы, потому что воровать украденное, ну, это такое себе воровство. Мне больше нравится «восстанавливали справедливость». Этот пункт прожать они не смогли. Но так хотели с нас что-то стрясти, что договорились поспорить на 500 золотых урсов. Большая сумма. У меня таких денег уже не имелось, так что проигрывать нельзя было. Я и не собирался. «Ты должен выиграть», — сказал мне Рязана. 500 золотых ускорят реализацию плана». «Ускорят так ускорят», — кивнул я. «Не переживай». «Это ты должен переживать», — нахмурился Рязана и недовольно на меня посмотрел. «Ты как сердитая тетушка, что раздосадована легкомысленностью племянника. А ты как деревенщина, не понимающий важности». «Так я и есть деревенщина». «Об этом трудно забыть», — с легким высокомерием ответил Рязана и, не выдержав, рассмеялся. «Идиоты», — резюмировала стоящая рядом Кая. «Знаешь», — шепнул мне Рязана, — «меня пугает, что твоя подруга тоже деревенщина. Что за деревня у вас такая?» «Ты не представляешь, какая!» С моей стороны присутствовал сам парень, Хала и Кая. Последняя облокотилась на забор, что огораживал арену, и жевала соломинку, смотря на нас с откровенной скукой. Она даже ругалась с Линцой. Хала же будто ежа проглотила. Стояла напряженная, молчала и кулаки до побелевших костяшек сжимала. И чего так волнуется? «Готов?» — спросил подошедший к нам Сига. Он тоже был здесь. С новым ремнем, стоимость которого я ему возместил. Сигу выбрали в качестве секунданта, в чьи обязанности входило дать отмашку. По правилам, бой продлится до крови, потери сознания или сдачи противника. Элитный воин — это минимум 7 таинств. А еще это битва запасов энергии и мастерства владения оружием. Энергия у меня сейчас почти на нуле, спасибо старику и его требованию закончить семя. Действовать буду экономно. Если получится, схватку надо завершить как можно быстрее. Первое таинство Косова я знал. Покров. Это стандарт для всех. Сейчас покров активен, и пока противник выходил на арену, пока Сига объявлял правила, пока давал отмашку, защиту Косова я успел изучить. Не самая крепкая броня. Рассчитано в первую очередь на противостояние темным тварям. Это, кстати, минус многих практиков. Солдаты имели узкую специализацию, бросая силы на одно направление и закономерно страдали в других. Покров Косова я еще раньше изучил, а сейчас проверил, не появилось ли чего-то нового. не появилась. С остальными таинствами было хуже. Косой не участвовал в тренировочных боях в последние дни, и понаблюдать за ним я не мог. Кая тоже ничего не рассказала, заявив, что смутно помнит ночь своего появления. Перед боем темный герцог расщедрился на два совета, предупредив, что если я проиграю или буду ранен, то его это сильно расстроит. Дословно его советы звучали так. «При использовании одинаковых внешних таинств это сразу видно. Если косой владеет силой копья, ты это ощутишь. Если нет, считай бой у тебя в кармане». «Несмотря на таинство?» «В процессе сам поймешь. При должном умении внешнее сильнее внутреннего. Сила копья позволит лучше чувствовать оружие, как свое, так и противника. Ты сам станешь немного сильнее и быстрее, но это примитивное использование. Попробуй направить силу в наконечник и поиграться с весом». «Весом?» «Да». На этом наш разговор вчера закончился. Я попробовал реализовать сказанное на практике и не скажу, что преуспел. Почему-то во время тренировок к внешней силе не удавалось подключиться. Другое дело во время смертельной опасности. Но будет ли считаться таковой наш бой? Когда Сига дал отмашку и отошел в сторону, я не почувствовал ровным счетом ничего. Косой атаковал первым. Сделал обычный выпад копьем, метя в лицо. Неопытного противника это могло испугать, заставить зажмуриться и замешкаться. Я же... не сдвинулся с места, видя, что расстояние слишком велико, чтобы он достал меня. Да и покров защитит, если что. В копье ведь не было никакой энергии, я бы заметил. Если хочу в ближайшее время сдать экзамен на элиту, надо разделаться с косым. Да и просто уложить его, не нравится он мне. Второй выпад косой сделал с шагом вперед. Это было уже опаснее. Я чуть сдвинул голову и ударил лезвием по древку рядом с его пальцами. Пусть побережется, а то чего такой наглый. Кто-то рядом свистнул, но лениво, без энтузиазма. Бой пока выходил не самый зрелищный. В следующий миг все изменилось. Косой тоже сделал ставку на быстрое завершение, а то его не поймут. Элита возится с каким-то ветераном? Позорище. Косой шагнул назад, отвел копье в сторону и... показал, откуда у него такое прозвище. Обычное копье превратилось в пылающую темнотой косу. Такую, какой в деревнях траву косят, только опаснее в 1000 раз. На этот раз я понял, что удара избежать не получится. Коса могла удлиняться. Эта атака была куда быстрее, чем предыдущие. Среагировал я автоматически, не успев осознать, что происходит. Восприятие ускорилось. Я снова ощутил силу копья и отмахнулся им, будто воду стряхивал. Лезвие встретилось с темной косой и разрушило ее. Я видел, куда бить и где самый слабый поток. Продолжив движение, закрутил копье и выбросил его в сторону косого, делая то, что советовал древний старик. Пустил всю силу в наконечник. Получилось странно. Косой успел лишь шагнуть назад и... когда движение закончилось, сила выплюснулась, как и в случае толчка энергии. Она лопнула, как пузырь, и откинула косого на пару шагов назад. Он приземлился на ноги, целый и невредимый. У него даже покров не просел. Солдат недоуменно нахмурился, осмысливая, что произошло, и хмыкнул. Атака его не впечатлила. Я же в тот момент улыбался. Внешняя сила — это как секс. Раз попробовав, ни с чем не спутаешь. Мысли в голове двигались в разы быстрее. Я разом ощутил оружие, и свое, и противника. Мне не надо было смотреть, чтобы видеть, куда он ударит. То, что не получилось с выплеском, это первая попытка, лишь начало долгого пути. Но главное, что я ощутил в этот момент, внешние таинства не требовали внутренней энергии, а значит, то, что у меня ее сейчас осталось мало, не играло роли. Кажется, косой не догадывался, во что влип. Может, он и элитный воин, но разница между нами стерлась. Косой прыгнул вперед, формируя в руке какое-то новое таинство. Что это такое, я не увидел. Сделал пару шагов вперед, сблизился и принялся работать копьем. Все же косой был хорош. С оружием он обращался мастерски. Но я чувствовал каждое следующее его движение. Возможно, я бы смог закончить бой куда быстрее, но не стал этого делать, чтобы разобраться в том, что со мной происходит. Это было удивительно. Копье пело в моих руках, жгло руку и подначивало показать всю его силу. С каждым ударом я прибавлял скорости, и вскоре косой перестал успевать. Он не мог сформировать никакое таинство, любые его попытки я пресекал. Я выбил оружие из его рук, отсушил пальцы. Следующий удар пришелся в колено, затем в живот и подбородок. Не смертельное попадание, но неприятное. «Это все?» — разочарованно спросил я. И получил удар за свою гордыню. Сила покинула меня. Тело скрутило судорога, в глазах потемнело. Я перестал ощущать мир в полной мере. Косой стоял напротив меня, тяжело дыша, с затравленным взглядом. Но страх моментально улетучился, когда он увидел мое состояние. Бросившись вперед, он перехватил мое копье и врезал латной перчаткой в челюсть. Сила удара была такова, что я отлетел и кувыркнулся, больно ударившись головой. Косой напрыгнул сверху, прижал меня к земле и ударил еще раз. «Разве ты не в курсе, что внешнее таинство берут свою цену?» — прошипел он мне в лицо, брызжа слюной. Последующий удар чуть не вырубил меня, пробив покров. «Да пошел ты!» — прорычал ему в лицо. Копье, которое он отшвырнул, поднялось с земли, разогналось и врезалось ему в незащищенный бок, прямо под руку, которую он занес для следующего удара. Покров прогнулся, и я усилил натиск, расширяя прореху. Косой попытался схватить оружие, но это он зря. Надо было добивать меня. Энергии внутри мало, но она есть. Я врезал ему с другой стороны, запуская проходящий сквозь покров импульс. Косой сразу растерял свой пыл. Его скрутило. Отведя волей копье в сторону, я снова нанес удар и откинул солдата. Сумев подняться, перехватил оружие руками и надавил, что есть силы. Давил до тех пор, пока копье не коснулось плоти. Брызнула кровь, косой вскрикнул, а я выдернул оружие и поковылял к выходу с площадки. Бой был до крови. Я победил. «Ты идиот!» — заявила Кая. «Трудно не согласиться с твоей подругой». Рязано улыбался, что шло вразрез с его словами. «Что это было?» «Если бы я знал. Нужно найти учителя по внешним таинствам. А то, если и дальше будут такие сюрпризы, далеко я не уйду». «Эй, придурки!» Кая перевела взгляд на компанию Косова. «Платить думаете? Или что? У вас что, хватило ума не принести наши золотые?» «Язык свой придержи!» — крикнули ей в ответ. «Это ты придержи!» — рявкнул Сига. «Проиграли спор, так платите и проваливайте!» «А ты на их стороне, что ли?» «Вашего командира уделал ветеран!» — парировал Сига. «Хотел бы я узнать, как Косой экзамен на элиту сдавал? Неужто взятку дал?» «Может, ты и сам в круг хочешь?» — спросил кто-то не особо умный. «Хочу!» — обрадовался Сига. Нашли, с кем языками зацепиться. Сигу хлебом не корми, дай подраться. Деньги мы получили. Компания Косова свалила с арены. Этим вопросом Рязана занялся, а я в стороне стоял, надеясь, что не рухну прямо там. В этот момент Кая подошла ко мне. «Завтра деремся с тобой», — сказала она серьезно. «Хорошо», — кивнул я. «Деремся так деремся. С семенем я закончил, а значит, до завтра восстановлю энергию». «Повезло, выскочке», — донесся чей-то голос. Обернувшись, я увидел солдата в компании друзей. «Ага, а вот и то, о чем предупреждал Рязана. Меня хотят вызвать еще. Но нужно ли оно мне? Уж точно не сейчас. Поэтому я проигнорировал слова и предложил своим свалить в лес». Оставшийся день был разделен между тренировками и сбором трав по плану Рязана. Единственное, что выделилось на этом фоне, я отправился искать учителя по внешним таинствам. Перед этим задав вопрос темному герцогу, но он меня мягко послал, заявив: «Дальше сам разбирайся, а то будет слишком подозрительно, что ты многое самостоятельно осваиваешь». В некотором роде разумно, если ставить целью сохранить секрет возвращения отца Кай. И неудобно, если речь заходит о моем развитии. Темный герцог тот еще интриган. Всего ничего прошло с момента его возвращения, а я уже плотно подсел на иглу знаний. 100% попадание. Легче всего увязнуть, когда цену предлагают высокую, манящую. Думая об этом, отправился искать подходящего мастера. Наведался к старику Кло, пообщался с ним. Узнал, кто может мне подойти. Дальше пошел по лагерю. Всего Кло назвал 10 имен. Сказав, что если с ними не получится договориться, то он и не знает. 7 из названных находились в отряде защитников, то есть служили у Кристиана. Показательный момент. Все сливки у него под рукой. Когда подошел к штабу и площадке рядом, встретил Давида. «Опять ты?» «Чего приперся?» — спросил он недобро. «Ищу мастера копья», — честно ответил я. «А, так ищи», — отвернулся Давид от меня. Вот и поговорили. Все же он та еще душка. «Малой», — позвал меня один из защитников. Лицо знакомое, видел его здесь не раз, но имени не знал. «Мне не послышалось, ты мастера ищешь?» «Так точно. Мастера, разбирающегося во внешних таинствах». «А, так ты рано». «Помню, помню», — кивнул он. «Мужики, тут ученичок пожаловал, ершистый». Последние слова были обращены к защитникам, которые неподалеку занимались своими делами. В основном просто общались, да на тренировочную площадку изредка поглядывали. «Чего ему надо?» — спросил другой солдат. «Мастера внешних таинств», — рассмеялся тот, что заговорил со мной первым. «Парень, а ты знаешь, сколько стоит обучение внешним таинствам?» «Нет». «От 1000 золотых в месяц». «Ого! Для понимания, мы заработали 1000 за убийство толстяка, и это считалось достойной наградой. По моим расчетам, одно баронство Тамал приносило 100-200 золотых в год чистой прибыли. В год! Понятно, что баронство это захудалое, находится на отшибе и чем-то интересным похвастаться не может. Но все же. 1000 в месяц очень мало кто может себе позволить. «А другие варианты есть?» — спросил я. «Давид меня...» «Хотя нет. Он меня как раз особо и не обучал. Иначе бы стребовал плату. Церен скрытный тоже. Ну, вроде бы начал учить. Точнее, давать консультации на тему того, что мне делать дальше. За это он тоже денег не требовал, и как будет дальше, неизвестно. Лично я рассчитывал, что золото ему банально неинтересно». «Кто еще?» «Сергиус тоже учил в обмен на службу, но его приоритеты сменились, и...» «Как-то этот случай не подходит под общее правило». «Острый!» — позвал мой собеседник, сослуживца. «Мальчишка спрашивает, есть ли вариант скостить плату?» Из толпы вышел тот самый Острый. Прозвище у него говорящее. Ничем не примечательный, на фоне других солдат он терялся. «Тебе открылось внешнее таинство копья?» — спросил он, оглядев меня. «Да. Сегодня я применил его на арене, но случилось кое-что непредвиденное». Скрутила судорога. Понимающе кивнул Острый. «Да. Причина у этого простая. Твое тело не готово к таким нагрузкам. Представь, будто через каждую частичку тела проходит копье», — сказал он, заглядывая куда-то внутрь меня. «Неудивительно, что организму это не нравится». «А что с этим делать?» «Много чего. Плата за обучение и правда высока. Сомневаюсь, что кто-то захочет учить дешевле». «Никаких вариантов?» «Никаких. Считай, что это проверка. Если ты не можешь заработать такую сумму, то смысл на тебя тратить время? Цинично и как-то странно. Может, это еще одна политика сдерживания талантов? Как я успел убедиться, внешнее таинство — довольно сильная штука. «Верная мысль», — согласился темный герцог. «Раздражает». Новость пусть и расстроила, но не сильно. Раз 1000 золотых заработать смог, значит и повторить сумею. А там мне бы всего месяца платить и выжить за это время из учителя все соки. С этой мыслью отправился к себе в палатку. Пора как следует выспаться перед завтрашним боем. Кая по-прежнему ночевала со мной. Проснувшись утром, я ее не обнаружил. Выглянул наружу, там тоже никого не оказалось. Какой же у нее дурной характер. Спешить никуда не стал. Знал, где Кая будет ждать меня. На том месте, где тренируемся. Не захочет на общей арене разбираться. Этот разговор между нами, свидетели не нужны. Когда я подошел, Кая стояла в полном своем облачении. Вокруг нее кружилась темнота. «Я уже думала, что не придешь», — бросила она мне. «Знаешь...» Я подошел ближе, воткнул копье в землю. «Перед тем, как начнем, хочу кое-что сказать». «Так говори». «Ты достала». Кая приподняла бровь, выпустив талику презрения. «Наши с тобой отношения изначально строились на недоверии, а потом дружбе, завязанной на выгоде. Вдвоем было проще подняться. И как только этот этап был пройден, ты бросила меня». «Эрана, не грузи своими обидами». «Это не обида», — качнул я головой. «Это факт. В прошлой жизни я не знал, что такое дружба. Да и с тобой не особо это узнал. Но недавно мне показали пример, что дружить можно не только ради выгоды». «Кто же тебе показал?» — прищурилась Кая, развеселившись. «Рязана». «У него с головой проблемы. Радуется, потеряв руку». Это называется оптимизмом и верой в друзей. Кая презрительно цокнула. Ее руки, державшие костяные клинки, подрагивали от нетерпения. «Ты меня бросила, Кая», — повторил я. «И я это принял. Отнесся с уважением к твоему решению. Хотя позови ты меня в темный мир, отправился бы, не задумываясь». «Ты бы там погиб». «Возможно». Рязана тоже отправился со мной на авантюру, и это стоило ему руки. Быть может, я бы повторил его судьбу. Как бы там ни было, это дело минувших дней. Сейчас мы снова встретились волей случая. Снова что-то делаем вместе. Но что я вижу? Вместо радости и элементарных извинений ты провоцируешь меня. Оскорбляешь моих друзей, создаешь проблемы. Так с близкими себя не ведут». «Так, может, ты мне не близкий человек, не думал об этом? Мы снова сошлись, потому что это выгодно». «В чем же моя выгода? Вызволять тебя? Конфликтовать с Кристианом? Идти против других солдат? Одни проблемы, и тем не менее я, не думая, встал на твою сторону». «Тогда ты дурак. А раньше был умный», — разочарованно сказала Кая. «По твоим словам, я вижу, что понимания мы не найдем. Раз так, уходи. Иди своим путем». «В смысле?» Казалось, Кая растерялась. «В прямом. Я хочу, чтобы рядом находились надежные друзья. Может, ты и сильна, может, и полезна, но ты враждебна. Мне это не нужно». «Слишком много слов про дружбу для того, кто так легко от нее отказывается». «Дружба — это когда две стороны идут навстречу друг другу. Со своей стороны шаги я сделал. С твоей вижу исключительно противодействие». «Так и сам вали, в чем проблема?» — пожала Кая плечами. «Без тебя справлюсь». «Считай это последней попыткой найти взаимопонимание. Мы с тобой сразимся, как и договаривались. Но если ты не готова измениться, то так тому и быть. Дальше наши пути разойдутся». «Ты ставишь мне ультиматум?» Темнота вокруг девушки заклубилась с удвоенной силой. «Да». «Тогда послушай и ты меня, Эрана. Я не позвала тебя с собой, потому что ты слаб для этого пути. Темный путь не твое, и мы оба это знаем. В отличие от тебя, мне хватает ума не приглашать друзей на верную гибель. Твой так называемый друг Рязана поплатился рукой именно из-за этого. Потому что ты оказался недостаточно силен, чтобы его защитить, и неправильно просчитал ситуацию. Так кто из нас друг лучше? Я, что сохранила тебе жизнь? Или ты, из-за которого Рязана потерял руку? «Пусть поединок нас рассудит». Перехватил я копье и приготовился к бою. «Да будет так. Но не жди от меня пощады и жалости». Темнота вокруг загустела. «Я покажу тебе свою настоящую силу. Если выдержишь, докажешь, что имеешь право вести за собой. Тогда и поговорим о дружбе». Кая развела костяные мечи в стороны и атаковала.